остановилась, чтобы оглядеться, тут приходишь ты. Мне было нечего тебе сказать, да и сейчас не вижу в этом смысла. Но это не может мне мешать просыпаться по ночам в холодном поту. Я не могу не видеть твоих глаз в отражении лиц чужих мне людей. Мерещится везде. Одно мгновение, и все.